Белесая бездна, без конца и края. Ни одного ориентира не видно, сплошной туман. Кое-где распадающиеся на клочки и струи, расступающиеся пузырем и тут же расползающиеся пеленой. Лед под ногами то бугристый, то волнистый, как стиральная доска, серый, запыленный, с вкраплениями мелких и крупных булыжников, то удивительно белый, ровный и гладкий, как каток. И странные звуки, то и дело прилетающие из тумана, серии гулов и отголосков разного тембра, щелчки, свисты, скрежет, бульканье, шипение пара, удары, сотрясающие почву, вызывающие недолгое глухое эхо. Они стояли втроем. Миша Жуков остался на борту, на синеватой пластине льда, и озирались по сторонам, жадно всматриваясь в туман и вслушиваясь в долетавшие со всех сторон звуки. Молчали, ожидая появления из тумана неких чудовищ, издающих рев и гул. Но шумы продолжали доноситься отовсюду, а чудовищ все не было. Вокруг завивались спиралями белесые струи тумана и ничего кроме. «Парилка!» – пробормотал Абдулов. Никто ему не возразил. Атмосфера Плутона и в самом деле на 80% состояла из водяного пара, хотя при этом температура при поверхностного слоя такого, с позволения сказать воздуха, не превышала минус 12 градусов по Цельсию. Амур не подвел. Посадка прошла удачно, несмотря на переживания бортинженера и опасения экипажа по поводу ныряния в омут с непредсказуемыми последствиями. Корабль вел себя практически идеально. Совсем не так, как те ракетные корабли, которыми командовал Молодцов до этого полета. Сели они примерно в 10 километрах от Снежинки, в центре которой разместился американский шаттл, до сих пор не подающий признаков жизни. В том смысле, что он не отвечал на радиозапросы, хотя, судя по тепловому излучению и электромагнитному фону, был в исправном состоянии. Единственное, что настораживало – по анализу Бати выходило, что весь он покрыт сверху тонкой корочкой льда и изморози. А такое могло случиться лишь в одном случае, если на его борту не было людей, которые должны были контролировать состояние шаттла и включать время от времени системы внешней очистки корабля. «Как там погода?» – прилетел по рации голос Миши Жукова. «Нормально», – очнулся Денис. «Выходим в путь». «Будь повнимательнее, если что-то произойдет непредвиденное, ори благим матом». «Можно и просто матом», — добавил Абдулов со смешком. «Мы поймем». «Идем уступом», — сказал Денис, унимая поднявшееся в душе волнение. «Первым я, замыкающим ты, Слава. Не забывай оглядываться. Мало ли что или кто появится. Вдруг здесь водятся злые крокодилы». «Вряд ли», — меланхолично заметил Феликс Эдуардович Глинич, поглядывающий на экранчик органайзера, который поддерживал связь с исследовательским комплексом корабля. «Батя ничего опасного не видит в радиусе 10 километров. Докладывает о гейзерах и каких-то стенах». «Что еще за стены?» «Локатор фиксирует стены. Возможно, это ледяные образования, скалы». «Где это?» «Да везде. Ближайшая всего в километре от нас. Можем подойти и посмотреть». «Нам не стены нужны, а как раз наоборот. Проходы между ними. Миша, ты видишь стены?» «Вижу. Они действительно повсюду. А где же те снежинки, что мы видели сверху?» – поинтересовался Абдулов. «Вот эти стены и образуют снежинки», – сказал Глинич. «Точнее, мы с плоскости видим снежинки, как изломы стен». «Поехали», – решительно сказал Денис, делая шаг, и взлетел над ледяным бугром на полметра. Сила тяжести на Плутоне была в 10 раз меньше, чем на Земле. «Опля!» – сделал такой же шаг-прыжок Абдулов. «Здорово! Однако так мы далеко не уйдем». «Включаем кузнечики. Держитесь в пределах прямой видимости». Кузнечиками космонавты называли электроионные движки, встроенные в наспинные ранцы скафандров, которые использовались для перемещения в открытом пространстве. Однако слабая сила тяжести на Плутоне позволяла использовать кузнечики и здесь. Поднялись над ледяной бугристой поверхностью на 2 метра, медленно двинулись в туман. Определив направление на массив металла в 10 километрах, представляющий собой американский шаттл «Калифорния». У Дениса снова сильно забилось сердце, участилось дыхание. В преддверии встречи с Кэтрин, дай бог, чтобы она была жива, что отметил и медицинский анализатор скафандра, проговорив заботливым женским голосом. «Рекомендую успокоительные процедуры, полный покой, расслабление. Думайте о приятном. Для релаксации советую принять Эуфан». «Спасибо», – буркнул Денис, на мгновение отключив рацию. «Я обойдусь». Корпус Амура скрылся за пеленой тумана. Отряд окунулся в бело-голубоватое ничто, без дна и границ. Глазу не за что было зацепиться в этом пространстве, и лишь тепловизоры, изображение которых проецировалось на лицевую пластину шлема, помогали различать провалы и твердые предметы, возникавшие на пути в 20-30 метрах. По-прежнему из глубин белесового ничто, скрывающего ледяной ландшафт Плутона, доносились необычные звуки. И по-прежнему американский шаттл «Калифорния» не откликался на радиовызовы, будя у экипажа «Амура» мрачное предположение. В белой мгле появилась более плотная тень, отвердела, превратилась в снежно-ледяной конус, издающий басовитое бульканье, будто в гигантской бочке кипела вода. Высота конуса, судя по оценке скафандровых компьютеров, достигала 30 метров, диаметр около сотни. «Можно я посмотрю, что это такое?» – спросил Глинич, не скрывая своей профессиональной заинтересованности. «У нас мало времени на исследование», – пробурчал Денис, сам испытывая желание посмотреть на конус сверху. Энергозапас скафандра был рассчитан всего на 2 суток непрерывной работы. И сколько понадобится времени на изучение обстановки вокруг Калифорнии, никто сказать не мог. «Я мигом!» Феликс Эдуардович взмыл вверх, растаял в струях белесой пелены. Через полминуты в наушниках рации Дениса и Абдулова раздался его хрипловатый голос. «Это дыра, ледяной вулкан, точнее водяной. Из него идет пар с плюсовой температурой. Может быть, я схожу за датчиками и химанализатором? Надо бы установить здесь парочку». «В другой раз. Возвращайся». «Такая интересная дырка. Я спущусь в нее на пару метров». Голос Глинича ослабел, потерялся в тресках эфира. Ландшафт под ногами опустившихся на лед космонавта вздрогнул. Из недр ледового щита донесся низкий, прерывистый гул. «Уходи оттуда к чертовой матери!» – рявкнул Денис. «Феликс Эдуардович, быстро назад!» Еще один удар-толчок едва не сбил разведчиков с ног. Они вынуждены были включить кузнечики. Поднялись над содрогающейся бугристой равниной на несколько метров. «Все, я понял!» – выплыл из шумового эфира голос планетолога. «Это действительно гейзер. Сейчас он сработает!» Вверху сгустилась тень. Превратилась в размытое пятно, затем в искаженную туманными струями фигуру человека в скафандре. «Феликс, какого я...» Денис не договорил. С оглушительным шипением и клокотанием из отверстия конуса вверху вырвался столб разогретого пара, а за ним трасса водяных капель, каждая размером с земной корабль. Воздух вокруг плутонианского гейзера заходил ходуном, бросая висящих космонавтов из стороны в сторону. Совсем рядом на равнину упала огромная водяная капля, едва не похоронив их под собой. «Сматываемся!» бросил Денис, устремляясь прочь от проснувшегося вулкана. Один за другим они понеслись в туман, однако вскоре вынуждены были остановиться, наткнувшись на ледяную стену. В этот момент сверху на них посыпалась водяная пыль, превращаясь в град величиной с кулак человека, и закончилась эта водоледяная феерия густым снегопадом. Снежинки тоже были очень крупными, величиной с ладонь, и объемными, фестончатыми, ажурными, очень красивыми. Пришлось пережидать, когда закончится снегопад. «Что там у вас?» – донесся далекий голос Жукова. «Я вижу красивый фонтан высотой в 10 километров. Странный такой фонтан. Такое впечатление, что... Ну, сейчас с батей посоветуюсь». Пауза. «И он тоже подтверждает. Такое впечатление, что вода бьет не куда попало, а целенаправленно, порциями. Во всяком случае, струя накрыла прямое солнечное восхождение, образуя цепочку валов». Еще одна пауза. «Знаете, что получилось?» «Могу предположить», — отозвался Глинич. «Струя воды рисует снежинки». «Точно. Очень похоже. Мы видели скопище таких снежинок с орбиты, только эти грубее». «Разве тебе оттуда видно?» — засомневался Абдулов. «Батя проанализировал картинку с локатора и дал изображение. Я вам точно говорю, снежинки». Денис посмотрел на висевшего в 3 метрах от него на струе плазмы Глинича. «Феликс Эдуардович, чтобы это было в последний раз. А если бы струя воды вырвалась бы в тот момент, когда ты был внутри? Лепешку бы расшибла». «Она вообще всех нас могла замочить», — философски заметил планетолог, помолчал и добавил. «И у меня есть подозрение». «Договаривай». «Вольно ровный конус у этого вулкана, а внутри вообще идеально круглая труба». «Что ты хочешь этим сказать?» «Природа такие идеальные формы не реализует. Она принципиально фрактальна. Так что ж, по-твоему, этот конус сделали плутониане, что ли?» — хмыкнул Абдулов. «Не знаю, но выглядит он искусственным сооружением. Да и струя воды, по словам Михаила, образовала цепь валов, близких по форме снежинкам. Что это, если не водоледяной строительный комбинат? Чушь. Вовсе не чушь. Иначе как объяснить?» «Оставьте споры», — прервал Глинича Денис. «Выводы будем делать после, имея на руках кучу данных. В настоящий момент мы заняты другим делом. Больше никаких отклонений от маршрута. Миша, сколько нам еще ползти до шаттла?» «Километра 4». «Конец разговора. За мной». Тройка космонавтов поднялась вдоль удивительно ровной ледяной стены на высоту в 300 метров и направилась над ровной и гладкой, покрытой снегом и изморозью крышей уступа в направлении на восток, в ту сторону, где вставало солнце. Сначала они услышали странные звуки, вдобавок к тем, что доносились со всех сторон. Тихий шелест, посвистывание, жужжание. Это жужжание периодически усиливалось, превращаясь в скрежет наподобие того, что издает щетка мусороуборочной машины, вращаясь по асфальту, и ослабевало. Остановились, не понимая, откуда на Плутоне оказалась мусороуборочная машина. «Миша!» — позвал бортинженера Денис. «Ничего не видишь по вектору движения?» «Нет», — отозвался через некоторое время Жуков. «Впереди, скорее всего, очередная снежинка. А что?» «Слышим нечто странное». «Нет, ничего не вижу», — после паузы сказал Жуков с сожалением. «Там пар струится. А может быть, не пар, а метель метет». «Метель?» «Ну, струя какая-то, более плотная, вращается как смерч и движется». «Ладно, посмотрим. Мы как раз на нее выходим. Держитесь плотнее, мужчины». Жужжание ушло влево, постепенно слабее. Космонавты снова двинулись сквозь клубы тумана, вглядываясь в молочно-белую пелену, непробиваемую лучами на шлемных фонарей. Туман впереди сгустился, приобрел материальную плотность снежно-белой стены. Точнее, низ этой стены был инеисто-белым, а верх, на высоте 20 метров, сверкал в лучах фонарей, как полупрозрачная полированная глыба льда. Зависли в воздухе, разглядывая стену. Потом Глинич скользнул вперед, не обращая внимания на предостерегающий окрик Молодцова. Дотронулся рукой в перчатке до бликующей гладкой поверхности. «Кажется, я понял. Отойди от греха подальше», — посоветовал Абдулов. «Что ты понял?» Послышалось приближающееся тихое жужжание и потрескивание. Мусороуборочная машина возвращалась. «Назад!» – скомандовал Денис. Космонавты отодвинулись подальше от стены, с опаской вглядываясь в струящееся марево тумана. Жужжание усилилось до громкого, непрерывного скрежета и треска. В тумане образовался крутящийся электрический смерч, скользнул по стене, сдирая с нее слой льда, и ушел вправо. Скрылся в тумане, оставляя за собой гладкую блестящую поверхность. «Матерь Божья!» – пробормотал Абдулов. «Все правильно!» – сказал Глинич уверенным тоном. «Эта штука обрабатывает лед, чистит и формирует. Я сразу догадался. Ты хочешь сказать?» «Это машина», – констатировал Денис. «Без сомнений. Теперь и я понял, что здесь происходит». «Что?» «Стройка. Кто-то и в самом деле создал на Плутоне атмосферу и теперь строит изо льда город. Или какие-то технические сооружения». «Бред. Кому нужны ледяные города?» «Кому-то нужны. А чему ты удивляешься? Вспомни. Ирод, транспортирующий внутри себя целый банк зародышей. Он сел на Венеру, и теперь там развернулся планетарный родильный дом. А здесь, очевидно, сел другой корабль, владельцы которого готовят новое обиталище для своих питомцев». «Никакого чужого корабля мы не видели». «Он мог разбиться? Или же был сделан изо льда?» «Ну, это уж слишком фантастично». «Почему же?» — поддержал Денис Аглинич. «Командир правильно мыслит. Мы присутствуем при реализации проекта «Панспермии». Ничего экстраординарного. Нифига себе. Солнечную систему начинают заселять зеленые человечки, кстати, не спрашивая у нас разрешения. А ты говоришь, ничего экстраординарного. Еще не факт. А как же не факт, если ты сам только что утверждал обратное? «Эй, орлы!» – перебил спорщиков Денис. «Не время для препирательств. У меня нехорошие предчувствия. Если это и в самом деле переселение, нас ждут неприятные сюрпризы. Надо быстренько добраться до Калифорнии, выяснить причину молчания американцев и убраться отсюда по-добру, по-здорову. Поэтому на научные изыскания больше отвлекаться не разрешаю. Феликс Эдуардович, как понял?» «Нормально», – отозвался Глинич рассеянно. «Их, нам бы установить здесь аппаратуру». «Еще установим. Вперед». Денис поднялся вдоль бликующей ледяной стены вверх, завис над ровной кромкой ледяной крыши, двинулся в прежнем направлении. Спутники последовали за ним, понимая, что если предположения их верны, ситуация может измениться в любой момент. И смогут ли они достичь цели, гарантий никто дать не мог. Надо было спешить. Оставшиеся 3 с лишним километра до места посадки американского шаттла они преодолели за полчаса, любуясь проплывающими внизу ледяными башнями, геометрически правильными зубцами, стенами и шпилями, складывающимися в узор гигантской снежинки. Туман слегка поредел, и горизонт видимости раздвинулся до 50 метров. Впереди, в развернувшемся кратере, в центре снежинки, появился синевато-серый горб. Приблизился, превращаясь в округлую гору, скрывающую внутри размытую слоем льда металлическую черепаху. Сомнений не оставалось. Во льду был замурован космический корабль, а именно американский челнок «Калифорния». Денис сглотнул ставшую горькой слюну, беззвучно выговорил: «Катя». «Командир, что там у вас деется?» — послышался голос Жукова. «Батя докладывает, что в вашем районе всплеск электромагнитных полей». «Здесь летает полировщик льда», — ответил Абдулов. «Что?» — не понял Жуков. «Ну, кто-то обрабатывает и полирует лед». «Кто?» «Пришелец в пальто. Потом объясним. Командир, что будем делать? Если мы в самом деле попали на стройку, нас запросто может задавить какой-нибудь здешний подъемный кран». Вместо ответа Денис усилил тягу кузнечика и устремился к синевато-бликующему темному куполу американского шаттла. Завис над куполом, включил рацию. «Кэтрин, ответь!» «Ответьте, кто на борту!» — присоединился к нему Абдулов. «Есть кто живой?» Тишина, молчание на всех диапазонах. Тихие шелесты эфира. «Кэтрин, ответь! Почему молчите? Что случилось?» Ни звука в ответ. Затем что-то хрустнуло, будто треснула стеклянная ваза, и в наушниках рации заговорил по-английски бестелесный голос. «Борт шаттла «Калифорния». Экипаж отсутствует. Связи нет». «Кто говорит?» — не сразу сообразил Денис. «Почему не отвечаете на аварийной волне? Где экипаж?» «Экипаж отсутствует. Вести переговоры не уполномочен. Это их компьютер», — мрачно сказал Абдулов, подплывая к Денису. «Вряд ли он сможет объяснить, что произошло». «Кто командует кораблем?» «Вести переговоры не уполномочен». «Капитан Кэтрин Бьюти Джонс, отвечай. Код вызова 3-0. Аварийная ситуация. Капитан, моя жена». Пауза. Тот же ровный, без интонаций, бесполый голос. «Сообщите дополнительный код доступа для прямой связи. Вести переговоры не...» «Идиот!» — взорвался Абдулов. «Ситуация вышла из-под контроля. Твои хозяева пропали без вести и, может быть, уже погибли. Отвечай на вопросы. Вести переговоры не...» «Когда экипаж покинул борт корабля?» — терпеливо повторил вопрос Денис. «Сколько прошло времени? Отвечай. Аварийная ситуация. Код 3-0. Хруст стекла. Шелесты. Молчание. «74:22:40 назад. Прошу сообщить дополнительный...» «Почему они это сделали? Что случилось? Почему ушел весь экипаж?» «Код». «Сними ограничения и блоки. Экипаж может погибнуть. Отвечай на вопросы. Почему борт корабля покинул весь экипаж? Сколько всего человек в экипаже?» Еще одна пауза, более длинная. «Вводную аварийного положения принял. Включаю красную тревогу. Корабль был сбит». «Что?» Корабль был сбит струей горячей воды под давлением на высоте километра. Генератор поврежден. Запасы энергии минимальны. Экипаж вышел для устранения повреждений. Потом член экипажа, пилот «Прима» Майкл Паровский, заметил неопознанный объект и решил выяснить, что это такое. Исчез. За ним отправился борт-инженер Хьюго Паркер. Связь прервалась. Через 8 часов после прекращения связи корабль покинула командир Кэтрин Бьюти Джонс. Перехватило дыхание. Денис с трудом взял себя в руки. Куда она направилась? 22 градуса к прямому солнечному восхождению. Точнее, есть какие-то ориентиры? На каком расстоянии от корабля с ней прервалась связь? 2 километра. Так близко? И ты ничего не заметил? Пауза. Примерно в том же направлении периодически работает гейзер. После одного выброса связь прекратилась. Дай ориентир. 22 градуса. Это не ориентир. Нас ты видишь? Система обзора фиксирует 3 объекта в скафандрах российского производства. Это мы. В каком направлении нам двигаться? Под углом 40 градусов к линии, соединяющей объекты и шаттл «Калифорния». Давно бы так. Денис ориентировался, используя компьютерную систему навигации. Парни, расходимся цепочкой и исследуем направление на вон тот шпиль. Все видите? Это не шпиль, уточнил Глинич. А палец? Ледяная скала, о которой шла речь, действительно напоминала человеческий палец. Только в диаметре он превосходил башни Московского Кремля. Соберитесь, парни. Вы устали, я тоже, но отдыхать будем потом. Чует мое сердце. Денис не договорил. Из белесой туманной бездны долетел гулкий удар. Загремел отголосками в лабиринтах ледяных стен снежинки. На одно мгновение показалось, что из тумана сейчас выбежит стадо слонов и растопчет попавшихся на пути людей. «Поехали», – закончил Денис, преодолев паническое чувство потери. Спешили, потому что приближалась плутонианская ночь. Сутки на Плутоне равнялись 6 с лишним земным суткам. Вглядывались в туман и ледяные изваяния дорези в глазах. За 2 часа преодолели всего 1,5 километра, консультируясь с бортовым компьютером Калифорнии, который в аварийной, по сути, ситуации сохранил способность трезво мыслить и освободился от наложенных программой запретов на обмен информацией с посторонними объектами. Все чаще из тумана доносились гулки, трески и удары, от которых содрогались гигантские ледяные фигуры – кубы, пирамиды, тетраэдры, параллелепипеды, стены, слагавшиеся в геометрически правильную вязь кварталов и комплексов странного города на Плутоне. Температура воздуха в пределах данной местности постепенно повышалась, отчего туман стал редеть. В нем образовывались пузырчатые прозрачные полости, либо наоборот, сгущение и струи, что затрудняло ориентацию и снижало дальность прямого видения. Наткнулись на приличной высоты ледяной купол, не менее 600 метров, диаметр которого также впечатлял, достигая километра. Глинич вспомнил, что такие купола располагались в основном в центрах скопления снежинок, и предположил, что это здание местной администрации, так сказать, своеобразный белый дом. Никто с ним спорить не стал, тем более что купол блистал полированными боками и был бело-полупрозрачным. Остановились, не зная, куда лететь дальше. «Надо передохнуть, командир», — сказал Абдулов. «Глаза устали». Денис хотел было дать команду продолжать поиски, но промолчал. Он и сам держался из последних сил, несмотря на то, что кузнечики избавили их от необходимости идти пешком. 5-минутный привал, горячий шоколад, тоник. Глаза закрыть, расслабиться. «Эй, Калифорния, твои хозяева не откликнулись?» «Нет», — лаконично ответил компьютер шаттла. «А радиомаяки не слышны?» «Нет. Я тут погляжу», — пробормотал Глинич, направляясь к стене купола. «Интересно. Командир», — перелетел голос бортинженера. «Батя отмечает какое-то шевеление неподалеку». «Конкретнее. Что за шевеление?» «Километрах в 15 на схождение возникло уплотнение в форме сердца. Оно дышит?» «Михаил, ты что там, пил?» — хмыкнул Абдулов. «Что еще за сердце?» «Ну, у него такая форма. Человеческое сердце, только высота около километра, и оно дышит. То есть, то сокращается, то раздувается, как живое». «Что говорит батя?» «Ничего, мало информации». «Ладно, наблюдай». «Так возле вас тоже что-то происходит? Столб пара крутится. Мы не видим. Может быть, это и не пар, а столб нагретого воздуха. Ладно, будем начеку. Феликс Эдуардович, отдыхать, я сказал. Да, тут что-то во льду виднеется. Пробормотал Глинич, раскорячившись на ледяном боку купола на высоте 20 метров. Не могу понять. Похоже на человеческую фигуру. Где? Покажи. Денис, едва не поперхнувшись соком, шлем имел специальную соску фастфуда, метнулся к планетологу. Действительно, в глубине синевато-белой полупрозрачной глыбы льда виднелась расплывчатая белая фигура, напоминающая человека в скафандре. Денису даже показалось, что она шевельнула рукой, хотя это просто был обман зрения, порожденный бликом фонаря. «Не может быть!» – прошептал Денис. «А вдруг?» – возразил Глинич философски. «Что, если американцы просто попали под водяной фонтан, под капель?» И не смогли выбраться, вмерзли в лед. Не может быть. Командир, это они. Точно кто-то из американцев, видите? Под локтем слева искорка оранжевая моргает. Это аварийный маячок. Денис вгляделся и невольно воскликнул. Катя! Ну, может быть, и не она. Конечно, отсюда не видно, однако стоило бы раздолбать эту стенку и вытащить американца. Сказал Абдулов. Чем ты ее раздолбаешь? Поинтересовался Глинич. Толщина льда в этом месте не менее 10 метров. Никакой лазер не возьмет. И если только гранатами... Ага, с перспективой угрохать парня. Гулкий треск разорвал воздух, скатился с горба купола, заставив всех замолчать. «Миша!» — позвал Денис, лихорадочно соображая, что делать. «Что у нас имеется на борту из оружия?» «Командир, ты не ушибся?» — донесся удивленный голос бортинженера. «Сейф с оружием не в моей епархии». Я имею в виду дополнительные ракетные движки маневра. Их мы не использовали, но ведь они могут растапливать лед. В принципе, могут, но мы же не испытывали. Поднимай Амур в режим АС. Лети сюда. Что? Делай, как я сказал. Я же разобью машину. Не разобьешь. Батя поможет. У нас есть шанс спасти американцев. Они вморожены в лед. Стартуй и... Командир. Перебил Денис Абдулов. Не нравится мне все это. Не сдать ли нам назад? Купол трескается. Гулкий удар сотряс туман, рождая в ледяных лабиринтах стен серию отголосков. Ледяная стена купола треснула сразу во многих местах. «Назад!» — рявкнул Денис. «Следите за стенами! Не попадите под обвал!» «Вообще надо убираться отсюда к ядреной бабушке», — предложил Абдулов. «Что происходит, Эдуардыч?» «Не знаю», — мрачно отозвался Глинич. «Может быть, плутонотрясение?» Может, сейчас начнется извержение водяного вулкана? Какой к дьяволу вулкан? Температура минусовая. Вулкан не обязательно должен испускать лаву и раскаленные камни. Здесь он может выбрасывать горячую воду и пар. Тогда это гейзер. Не суть важно. Все равно это опасно. Командир, уходим. Там во льду люди. Их надо спасти. А как? Еще один громовой удар разорвал недолгую тишину. По боку ледяного купола поползла еще одна трещина. Пересекла смутно видимую белесую фигуру в толще льда. «Катя!» – бросился на стену Денис. Еще удар. И еще. Множество родившихся трещин соединилось в густую сеть, скрывшую от взора глубины ледяного массива. Брызнула ледяная крошка. Из стены начали вываливаться ледяные глыбы. Одна из них едва не сбила Дениса, вторая ударила в плечо Глинича, отбрасывая на 10 метров. «Феликс Эдуардович!» – крикнул Денис. «В порядке!» – прохрипел планетолог. «Скафандр не поврежден!» «Отходим назад! Миша, ты где?» «Стартовал, на подъеме!» – послышался слабый голос бортинженера. «В вашем районе наблюдается метель. Похоже, из почвы ударила струя пара, которая тут же замерзает. И еще что-то происходит. Локатор показывает изменение форм рельефа». «Давай быстрее, нас видишь?» «Иду по пелингу!» «Командир!» – воскликнул Абдулов. Ледяной купол, обвитый струями тумана, вдруг лопнул, разлетаясь разнокалиберными глыбами, неспешно развернулся красивым тюльпаном. А вслед за глыбами полетели и вкрапленные в ледяной массив купола камни и заиндевевшие фигуры, две. Одна из них врезалась в пятившегося Дениса, и он инстинктивно вцепился в нее руками, еще не понимая, зачем это делает. Руки, ноги, ранец, шлем. Человек в скафандре с эмблемой НАСА на плече и квадратиком американского флага. Они закувыркались в воздухе, сталкиваясь с ледяными осколками стены купола, врезались в ближайшую стену. Рация донесла тихий вскрик и неразборчивое бормотание. «Катя!» – заорал Денис, не обращая внимания на боль в ушибленном плече. «Катя, это я! Отзовись!» Неровное дыхание, шорохи, склипы. «Дэн?» «Я!» «О, Боже!» Человек в скафандре задвигал руками и ногами, мешая Денису взять ситуацию под контроль, нейтрализовать вращение и скольжение по льду. Летящие во все стороны глыбы то и дело толкали и били его в спину, не позволяя сориентироваться и прекратить неуправляемый полет. Сверху свалилась еще одна глыба, превратилась в человека в скафандре. «Держись, командир!» Это был Абдулов. «Сейчас я тебе помогу!» Однако коровьи скачки по льду удалось остановить только спустя минуту. Наконец карусель кончилась, верчение струй тумана, стен и летящих глыб льда прекратилось. «Дэн, это ты?» «Я, успокойся. Все позади». «Мы попали под струю воды». «Об этом потом». «Я думала, что никогда не выберусь». «Где твои напарники?» «Один тут, рядом со мной», сообщил хладнокровно Глинич. «Не двигается, молчит. Другого не вижу». «Идем к тебе. Миша, ты где?» «В километре от вас. Но посадить машину я не смогу. Здесь сплошные стены, башни, летающие скалы. К тому же у вас там появилось сердце». «Где?» «Батя выдает изображение в виде сердца. Оно пульсирует». «Командир!» — донесся голос Глинича. «Я понял, что это такое». «Сейчас не до гипотез. Включи фонарь, помигай, я тебя не вижу». Впереди чуть левее над стеной замигал в тумане огонек. Денис, поддерживая Кэтрин на руках, хорошо, что сила тяжести на Плутоне так мала, устремился к огоньку. Абдулов обогнал его. Вернулся, описал круг, как бы охраняя командира и его драгоценную ношу. Край стены, плоская поверхность, чистый каток, усеянный глыбами льда. Две фигуры на обрыве. Глинич и американец, не подающие признаков жизни. С высоты стены было видно, что на месте купола ворочается перламутровое сгущение неопределенных очертаний, исчезая где-то на большой высоте в пелене тумана. «Командир, здесь самое удобное место для посадки. Лучше не найдем. Пусть Миша попытается сесть. Я вас вижу». В строях тумана появилось серое пятно, уплотнилось, превращаясь в двойной синевато-белый плоский эллипсоид. Амур завис над катком. В его днище вспыхнула цепочка огней, обозначая люк. «Вперед!» – бросил Денис. Глинич и Абдулов подхватили тело американского астронавта, метнулись к люку. Денис, обливаясь потом, двинулся следом, молясь в душе, чтобы летящие глыбы льда не повредили обшивку корабля. «Надо найти Майкла», – прошептала Кэтрин, пытаясь высвободиться из объятий Дениса. «Это невозможно. Оставаться здесь нельзя. Мы все погибнем». «Я обязана». «Закончится эта свистопляска. Мы вернемся. Обещаю». Вот и люк. Глинич и американец уже исчезли в тамбуре. Абдулов отодвинулся в сторону, страхуя командира. Вдвоем они втиснули Кэтрин в горловину люка, влезли сами. «Подъем!» – прохрипел Денис. «Слава! В рубку!» Пол тамбура ударил в ноги. Толчки, рыскание, тонкий вой вентиляторов, вытесняющих чужой воздух из тамбура. Тяжелая плита ускорения легла на грудь. Амур пошел вверх, границы атмосферы Плутона. Через минуту, кое-как сняв скафандры, они гурьбой ввалились в кабину управления. Денис поцеловал жену, метнулся к командирскому креслу, нацепил дугу интеркома. «По местам. Беру управление на себя. Миша, займись американцем в тамбуре. Батя, общий обзор». Компьютер послушно выдал на экраны панораму Плутона. Сплошное море тумана с более плотными струями и темными провалами. Нечто вроде огромного пульсирующего сердца, полускрытого туманной пеленой, светящегося изнутри опалом. Амур, вздрагивая и пошатываясь, всплыл над ледяными стенами и башнями снежинки. Пробил туманный слой, поднялся над морем тумана. Сердце стало видно отчетливей, хотя продолжало оставаться сгустком опалисцирующей субстанции, не имеющим аналогов среди природных образований. «Что это?» – прошептала Кэтрин по-английски, бледная, измученная, потрясенная увиденным. «Это семя», – ответил Феликс Эдуардович Глинич, спешно настраивая исследовательский комплекс корабля. «Или зародыш. Спора. Генетический файл. Выбирайте, что вам нравится». «Ты хочешь сказать?» – отозвался Абдулов, включаясь в систему связи и контроля. «Что на Плутоне есть жизнь?» «Теперь есть». «Не понимаю», – беспомощно пожала плечами Кэтрин. «Что происходит?» «Это десант. Десант на Плутон». «Какой десант?» «Солнечная система атакована носителями иной жизни. Вспомните Ирод, Окурок, а теперь вот Плутон. Кто-то решил заселить нашу родную систему, и процесс начался». «Боже мой!» Словно в ответ на восклицание Кэтрин, исполинское сердце под кораблем, уплывающим в космос прочь от Плутона, развернулось красивым бутоном, и оттуда высунулась кошмарная рогатая голова. На Плутоне, подготовленном неизвестными силами под инкубатор, родился первый его житель.